20. Сет избрал иной подход. Он и небольшая группа его самых преданных последователей-культистов отправились на край Вселенной, к роботу-богу, чтобы сокрушить его и открыть путь гибели. Об этом стало известно благодаря кремнитам. Хоть Сет и удалил из своего тела все атомы кремния, но в телах его спутников они по-прежнему присутствовали. К сожалению, о его полете стало известно слишком поздно. Сигурд отправился следом за ними, но их теперь разделяло громадное расстояние, сократить которое было уже невозможно. Двигатели кораблей развили максимальную скорость, благодаря процессу сжатия пространства, но даже при таком условии лететь до края Вселенной составляло не менее 50 миллиардов световых лет. За такой громадный промежуток времени любой корабль превратился бы в труху. Непонятно, на что надеялся Сет. А Сигурд, подавшись панике и эмоциям, последовал за ним в погоню. Осознание абсурдности и легкомысленности своего поступка пришло к нему, когда он был достаточно далеко от дома. Но повернуть было еще не поздно. Но, возможно, младшему сыну Кибелы был известен какой-то секрет, как преодолеть такое чудовищное расстояние за короткий срок, поэтому Сигурд продолжал следовать за ним по пятам, следя за его перемещениями. Их корабли разделяло ровно 3 световых года, но сократить это расстояние было невозможно. Несколько лет Сигурд не терял корабль брата из виду, но в какой-то момент он исчез с радаров, будто провалился в какую-то гравитационную яму. Разрывы пространства, вызванные сжатием, давно прекратили свое образование благодаря проведенным манипуляциям бога машины. Так что же это могло быть? Куда мог исчезнуть корабль? Замаскироваться он никак не мог, поскольку в состоянии сжатия пространства расчеты становились в сотни раз точнее, и радары могли определять местоположение объектов, от которых даже не отражался свет и электромагнитные волны. Так что вывод напрашивался лишь один, что корабль Сета действительно исчез. Спустя 3 года Сигурд оказался именно в той точке, в которой пропал звездолет брата. Он остановил свой корабль и заглушил двигатели, исследуя близлежащее пространство, но приборы не обнаружили ничего подозрительного. Сигурд не взял с собой никакой команды, потому как было понятно, что этот полет – билет в один конец для человека. Теперь уже бывший глава империи, ведь он снял с себя полномочия, когда отправился в тот полет, общался лишь с кремнитами, которые тоже не смогли понять, куда исчез корабль Сета. Они пытались обменяться информацией с частицами кремния, которые присутствовали в нем и в телах культистов Кибелы, но слышали в ответ лишь безмолвие. Эта непростая ситуация стала опасной, когда от атомов, находящихся возле тела создателя машины, пришел сигнал, говорящий о том, что к стене Вселенной приближается корабль. Сомнений не осталось, это был корабль Сета. Но каким образом он преодолел расстояние в 50 миллиардов световых лет всего за пару секунд? «Возможно, через искусственно созданную сквозную сингулярность», — ответил камень. Но бог-машина ведь установил на пространство нейтронную защиту, препятствующую возникновению разрывов из-за его сжатия. Как же тогда могла образоваться такая сингулярность? Возразил Сигурд. Мы лишь сказали, что это возможно, но не что это, 100% так и есть. Сигурд бросился перепроверять показания приборов. Он запустил процесс глубокого сканирования окружающего пространства, но снова ничего не обнаружил. Кремниты просили его успокоиться и не поддаваться панике. Но время работало против них. Ведь бог-машина оказался в страшной опасности. Знал ли он об этом? Предполагал ли, что когда-нибудь одному из сыновей Кибелы придет в голову лично поквитаться с ним за изгнание матери? «Он не беспомощный», — ответили Сигурду кремниты, прочитав его мысли. «Он сможет себя защитить». Вскоре кремнитам удалось связаться с частицами кремния, которые находились в корабле Сета и телах его спутников-культистов. Злоумышленники покинули корабль и каким-то образом смогли проникнуть внутрь стены Вселенной. Медлить больше нельзя. Мы должны придумать способ как-то преодолеть это расстояние и переместиться к стене немедленно. Заявил Сигурд. Но кремниты не знали такого способа. Да, они могли перемещаться на любые расстояния, благодаря феномену квантовой суперпозиции. Но этот эффект можно было использовать лишь на квантовом уровне. Так могли перемещаться лишь частицы вещества кремния, меняясь местами со своей запутанной парой частицей. как переместить на такое громадное расстояние макрообъект в виде космического корабля, кремнитам было неизвестно. Немысленно же Сет это сделал. Хотя на что была способна сила мысли человека, а тем более наполовину человека, а наполовину Бога, не знал никто. Но это уже не укладывалось в научные рамки, установленные когда-то людьми. Если он это сделал, значит, сможешь сделать и ты. Ведь вы — братья, — сказали кремниты Сигурду. Его корабль застыл среди мрака, обездвиженный, безмолвный, освещенный лишь мириадами далеких созвездий, пока его капитан решал, как быть дальше. Время стало врагом. Время играло против него в этой игре, на кон в которой было снова поставлено существование Вселенной и человечества. Сигурд решил, что доведет ее до конца, и на этот раз либо проиграет окончательно, либо навсегда избавит мир от угрозы в лице Сета. Любой ценой. Сет смог переместить усилием мысли не только себя, но и корабль вместе с другими членами экипажа. Сигурду удалось переместиться к стене лишь самому. Он бросил звездолет, мысленно смирившись с тем, что, возможно, ему уже не удастся вернуться обратно. Он до конца так и не понял, как это сделал. Просто в какой-то миг с удивлением обнаружил перед собой гладкую темно-бронзовую стену, которая бесконечно растянулась во все стороны. Из-за этого восприятие пространства давало сбой, мозг не мог определить, где верх, а где низ. Иногда Сигурду казалось, что он стоит ногами на стене, и что она представляет собой бесконечную плоскость, растянутую по пространству космоса. И в тот же миг она уже представлялась потолком, под которым простиралась ужасающая пропасть глубиной в десятки миллиардов световых лет. Тончайший наноскафандр, в который был одет Сигурд, совершенно не сковывал движения и давал возможность четко прочувствовать обстановку окружающей среды. Сигурд заскользил по стене, стараясь отыскать какую-нибудь структуру, отверстие, ведущее вглубь, а потом попытался мысленно обратиться к роботу-богу и сказать, что он пришел помочь. Но либо создатель машины не слышал его, либо не понимал человеческой речи. Хотя, ведь Исай каким-то образом с ним разговаривал. Тогда Сигурд обратился к камню с просьбой подсказать, что делать дальше. Кремниты долго молчали, а затем сказали Сигурду двигаться на север. «Как же здесь определить, где север?» — в отчаянии спросил он. «Представь, что ты стоишь на плоскости», — ответили ему. Но этот совет мало помог. Сигурд сосредоточился, пытаясь мысленно повернуть пространство вокруг себя так, чтобы стена оказалась под ногами. Теперь над его головой нависал чернильный купол неба, испещренный жемчужной космической паутиной, а внизу расстилалась твердая бронзовая поверхность стены. Север, наверное, был впереди, хотя с таким же успехом он мог быть повсюду, в любом направлении, если начать оборачиваться вокруг себя. «Прислушайся к своим ощущениям», — добавил камень. Всюду царило безмолвие. Это действительно был край Вселенной. Сюда не долетало ни одно излучение от звезд, и казалось, что само пространство становилось разреженным. Каким-то непостижимым образом Сигурд почувствовал, что нужно двигаться вправо, что север находится именно там. Он повернулся и зашагал в выбранном направлении. Перед ним расстилалась бескрайняя металлическая пустыня, раскинувшаяся среди вселенского мрака. Он шел так неизвестно сколько, полностью утратив ощущение времени, и остановился лишь когда почувствовал под ногами какое-то углубление. Оно имело ромбовидную форму и по длине примерно составляло не более 100 метров. Поверхность стены в пределах углубления имела мелкорешетчатую структуру, но из-за темноты невозможно было разглядеть, что скрывалось под ней. Никаких замков, рычагов и кнопок поблизости не наблюдалось. Сигурд с силой надавил на решетку, попытался ее сдвинуть, но она не подалась. «Подожди», — попросил камень. Сигурд послушался, ожидая, что будет дальше. Минут 5 ничего не происходило, а затем под ногами, где-то в глубине стены, послышался грохот и неприятный скрежет, будто какой-то огромный механизм пришел в движение. Сигурд пошатнулся, потому что поверхность заметно тряхнула, и в следующее мгновение решетка отъехала в сторону, обнажая широкую металлическую лестницу, ведущую вглубь. «Иди!» Не то посоветовал, не то приказал Сигурду камень. Человек осторожно ступил на первую ступеньку. Его начал окутывать мрак. Когда мужчина спустился вниз, решетка снова пришла в движение и захлопнулась над его головой. Стало совсем темно. но страха не было. Кем был Сигурд, чтобы бояться? Он чувствовал себя вполне уверенно, и единственное, о чем он тогда думал, так это о том, как поскорее остановить Сета. Он оказался в тесном помещении, в котором ничего не было, кроме металлической лестницы, включил светодиод на рукаве на скафандре и осветил комнату, но не обнаружил ничего примечательного. На гладких стенах не было ни намека на двери, либо какие-то неоднородности. Но раз была решетка и лестница, значит имелся и какой-то ход, ведущий вглубь. Не могло же это помещение существовать просто так, без цели. Сигурд продолжал ощупывать стены, когда снова услышал голос камня. «Подожди немного. Мы сейчас откроем люк. Так вы можете общаться с Богом машиной?» Пораженно спросил он, но кремниты не ответили на его вопрос. Очевидно, решетку открыли именно они. Вернее, связались с роботом Богом и попросили его открыть ее и впустить Сигурда. Спустя пару минут послышался треск, и в стене образовалось круглое отверстие в человеческий рост. Сигурд шагнул в него и оказался в длинном коридоре, слабо освещенном белыми светодиодами, расположенными под потолком. Он пошел вперед просто потому, что иного пути не было. Но куда вел коридор, оставалось лишь догадываться. Сигурд опоздал примерно на несколько дней. Сет добрался до бога машины раньше, и неизвестно, что он уже успел сделать. Также оставалось неясно, как он проник внутрь, если проник, ведь ему не помогали кремниты. «Сет здесь?» Тут же решил поинтересоваться его старший брат. «Да», — ответил камень. Что же, это намного усложняло дело. До последнего Сигурд еще надеялся, что брату не удастся проникнуть вглубь стены Вселенной. А оказалось, что он нашел способ. Коридор показался бесконечным. Мужчина не мог определить, сколько именно он прошел, и вообще в каком направлении двигался, вглубь стены, либо вдоль нее. Поверхность стен коридора была гладкой, серо-стальной, по-видимому, все здесь было сделано из металла. Да, точно, кремниты, ведь говорили, что общались с Богом машиной напрямую, потому как в его теле не было атомов кремния. «Ты можешь снять скафандр», — сообщил Сигурду камень. Оказалось, что в коридоре была пригодная для дыхания атмосфера и необходимое давление. Сигурд снял скафандр, и он компактно сложился на его рукаве в тонкой серой коробочке. Идти стало значительно легче, хоть на скафандр особо не мешал. Стены коридора были холодными, и по ним шла еле заметная дрожь, будто где-то на невообразимой глубине работали мощные механизмы. «Вы знаете, насколько успел расшириться бог-машина?» — спросил Сигурд из любопытства. «Примерно на 100 миллионов световых лет», — ответили кремниты. И эта цифра ввергла Сигурда в шок. Теперь Вселенную окружала стена толщиной в 100 миллионов световых лет. Стена тяжелой металлической материи, которая бралась, буквально, из ниоткуда и самоорганизовывалась под действием воли великого бога машины. Поверить в это невероятное действо было трудно. Но кремниты уверяли Сигурда, что так все и происходило на самом деле. У этого могут быть последствия? Ведь такая масса металла – это мощный источник электромагнитного и гравитационного излучения. Нет, это абсолютно безопасно. Последствия будут, если вдруг Сет каким-то образом повредит стену, и Кибела сможет проникнуть во Вселенную. Где он сейчас находится? К сожалению, мы не можем этого определить. Отлично. Учитывая размеры стены, искать младшего брата можно было до бесконечности, и так и не найти. Но куда он может направляться? Может, к какому-нибудь генератору, выключателю? Мы это как раз сейчас выясняем, ответил камень. Ладно, подумал Сигурд и сосредоточился на дороге. Вскоре коридор закончился массивной прямоугольной дверью с вентилем-замком посредине. Сигурд попробовал прокрутить его против часовой стрелки. Механизм легко подался, и через 4 витка послышался щелчок, после которого дверь приоткрылась, образуя щель. Из нее не лился свет, но и не было темно. В следующем помещении растекались сумерки. Сигурд зашел в него и увидел, что оказался в большом зале. Его заполняли стеллажи, на которых громоздились неизвестные приборы. Они еле слышно гудели, источая в воздухе вибрации, а синие индикаторы на вершине каждого такого стеллажа мигали. О предназначении приборов Сигурд не имел представления. Возможно, они обрабатывали информацию или служили средством связи, или поддержанию тепла и атмосферы в помещениях стены. Только тогда Сигурд запоздало понял, что и состав воздуха, и давление, и температура были рассчитаны на человека. Выходит, бог-машина предполагал, что когда-нибудь людям придется посетить стену. Прямоугольные приборы с хитросплетениями проводов мужчину не интересовали. Он отправился дальше, минуя стеллажи. Зал закончился, и в его конце, на противоположной стене, находилась такая же дверь с винтовым механизмом. Сигурд легко открыл ее и вышел наружу. Собственно, далее располагался другой зал, наполненный новыми механизмами. Только они уже выглядели намного внушительнее приборов на стеллажах. Сигурда окружали огромные, под потолок, турбины, шестеренки, рычаги и пружины, которые непрерывно двигались, источая скрежет и гул. Все работало исправно, что говорило в пользу того, что Сет еще не успел нарушить целостность стены. После зала с турбинами и шестеренками Сигурда ждал новый коридор, который раздваивался. «Куда мне идти?» – спросил он кремнитов. «Налево», – ответили они. По пути ему встретилось много интересных вещей. Приборы необычных форм, огромные прозрачные цистерны с ярко-голубой фосфорисцирующей жидкостью внутри, черные гладкие шары непонятного назначения, расположенные двумя ровными рядами в одном из залов. Сигурд не понимал предназначения всех этих приспособлений. Очевидно, они были частью одного огромного механизма и не могли работать по отдельности, независимо от бога машины. Вскоре мужчина стал чувствовать голод. О еде он как-то не подумал, внезапно перенесся с корабля на стену и теперь не знал, как решить эту проблему. Хотя он был человеком лишь наполовину и мог обходиться без еды долгое время. Но голод мешал сосредоточиться, концентрируя внимание на себе. Кремниты прочитали его мысли и сказали подойти к одному из приспособлений. Это была прямоугольная емкость из прозрачного материала, в которой кипела и булькала темно-синяя жидкость. Кремниты сказали Сигурду приложить ладонь к маленькой черной панели, расположенной рядом. Он так и сделал, почувствовав прикосновение холодного металла к коже. Руку просветил зеленый луч сканера, бьющий откуда-то изнутри, и послышалось журчание. Когда Сигурд по сигналу кремнитов убрал руку, то почувствовал, что голод прошел, как после сытного обеда. Это было похоже почти на волшебство. С новыми силами он продолжил путь, больше не думая о голоде и сосредоточившись лишь на поисках младшего брата. Коридоры и залы сменялись один за другим. Широкие лестницы уводили куда-то на невообразимую глубину стены, и этим переходом не было ни конца, ни края. Сигурд мог не спать, но по привычке обычно устраивался у какого-нибудь стеллажа вздремнуть. Ел он у емкости с темно-синей жидкостью, как и в первый раз, поднося руку к сканеру. Он потерял счет времени и уже не знал, в каком направлении двигаться, а просто шел вперед. Робот-бог мог стать бесконечным. Бесконечно растянуться во мраке владений Кибелы. Но он никогда бы не вытеснил ее, потому как тьма была тоже бесконечна. И когда он занял бы, поистине чудовищные размеры, Вселенная превратилась бы в крошечную песчинку, застывшую в его теле. Она продолжала расширяться, но и стена тоже отодвигалась, чтобы не мешать этому расширению. И сколько оно могло продлиться, никто не знал, даже кремниты. Бесполезно было спрашивать, почему все устроилось именно таким образом. Мироздание являлось данностью, принимать которую или нет, каждый решал для себя сам. Сигурд не жалел ни об одном сделанном и не сделанном шаге, и точно знал, что выбранный путь все-таки приведет его куда-то, и все обретет новый смысл.